я не мог вынести пробежавшей между нами холодности. Что ж, чему быть, того не миновать. Надо довериться ее правдивости, ее наивности, даже неопытности, даже неразумию. Я сказал: «Поступай, как знаешь, моя радость. Я все предоставляю тебе. Я люблю тебя безгранично и безгранично доверяю тебе, и будь что будет. Думаешь, родители не одобрят? Они придут в бешенство». Потом мы поговорили еще немного о Кристиан и о моем браке, о Присцилле, говорили о детстве Джулиан, перебирали все наши встречи, говорили о том, когда я полюбил ее и когда она полюбила меня. О будущем мы не говорили. Мы все сидели на полу, как робкие звери, как дети. Мы гладили друг другу руки и волосы. Мы целовались нечасто. Где-то в середине дня я отослал ее. Я чувствовал, что нельзя изнурять друг друга. Необходимо подумать и прийти в себя. О том, чтобы лечь с ней в постель, не могло быть и речи. «Да нет же», — сказал я, — «я вовсе не собираюсь уезжать». Рэйчел и Арнольд расположились в креслах у меня в гостиной. Я сидел в кресле Джулиан у окна. Небо нахмурилось и потемнело. Я включил свет. Это было в тот день к вечеру. «Так что ж вы собираетесь делать?» — спросил Арнольд. Сначала он позвонил по телефону, а потом приехал вместе с Рэйчел. Они вступили, другого слова не подберешь, в гостиную и оккупировали ее. Встретиться с хорошо знакомыми людьми, которые вдруг перестали улыбаться, потрясены и напряжены, очень страшно. Я испугался. Я знал, что они придут в бешенство. Но я не ожидал такого единства, такой мощной враждебности. Их полное нежелание, напускное или реальное, поверить в случившееся, обескуражило меня, лишило дара речи. Я ничего не мог объяснить и чувствовал, что произвожу поэтому совершенно ложное впечатление. Кроме того, я не только выглядел, но и чувствовал себя ужасно виноватым. «Остаться в Лондоне, — сказал я, — возможно, изредка видеться с Джулиан». «И дальше завлекать ее?» — сказала Рэйчел. «Что ж тут такого? Я хочу просто получше узнать ее. Ведь мы, кажется, любим друг друга и...» «Брэдли! Спуститесь-ка на землю!» — сказал Арнольд. «Что вы мелите? Вы витаете в облаках. Вам под 60, Джулиан 20. Она заявила, что вы сказали ей, сколько вам лет, и что ей это безразлично. Но не можете же вы воспользоваться тем, что сентиментальная школьница польщена вашим вниманием». «Она не школьница», — сказал я. «Она совершенный ребенок», — сказала Рэйчел. «Ее очень легко обмануть, и...» «Я не обманываю ее. Я говорил ей, что при такой разнице в возрасте все просто невозможно». «Абсолютно невозможно», — сказал Арнольд. «Она сегодня такое несла», — сказала Рэйчел. «Не могу себе представить, что вы ей напели». «Я не хотел, чтобы она вам говорила». «Значит, по-вашему, надо было обманывать родителей?» «Нет-нет, не то». «Ничего не понимаю», — сказала Рэйчел. «Вы что, вдруг почувствовали к ней влечение? Или как там еще? И тут же сказали ей, что она вам нравится, и начали увиваться за ней, да? Что произошло? Все ведь, кажется, только что началось». «Да, только что», — сказал я, — «но все очень серьезно. Я не предвидел, не хотел. Это случилось. И потом, когда оказалось, что и она тоже...» «Брэдли», — сказал Арнольд, — «ваши объяснения не имеют никакого отношения к действительности». «Ну хорошо, вы неожиданно обнаружили, что она привлекательная девушка. В Лондоне полно привлекательных девушек, и лето почти в разгаре. Да и вы в таком возрасте, когда мужчины порой превращаются в полных идиотов. Я знал таких, которые в 60 лет начинали вытворять черти что. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Тут нет ничего необычного.